вчера, сегодня, завтра. Значит, мы просто неправильно интерпретируем понятие «наступило» или «свершилось» с определением сегодняшнего дня или данного момента? Значит, те островки свершившегося, которые всплывают в моем сознании, это и есть сегодня, то есть соответствует определению «наступило», и неважно, что для живущего в общепринятой временной системе координат это кажется будущим. Значит, сегодня или сейчас это не то, что ты видишь вокруг себя в данный момент, а то, что уже невозможно изменить, не нарушив законов мироздания? Принцесса осторожно раздвинула руками границы галактики и одну за другой стала растягивать струны последовательности событий, которые сплетались друг с другом в неповторимо прекрасной, удивительной гармонии. Иссай продолжал моделировать миг за мигом это непрекращающееся движение, а Тея, соединяя световым маркером островки свершившегося, отделяла прошедшее от будущего. «Мы просто не замечаем этого. Не замечаем от того, что привыкли видеть этот мир только с одной стороны. Вот астрономов, например, ничуть не смущает, что, зафиксировав вспышку сверхновой в миллиарды световых лет от своей планеты, они говорят, сегодня умерла еще одна звезда, понимаешь? Они говорят сегодня, ну не смешно?» Словно из пустоты, собираясь из маленьких живых капелек, перед принцессой возникло улыбающееся лицо. «Да, люди принимают за истину только то, что они могут увидеть, услышать, потрогать или учуять. Только то, что можно зафиксировать, является для них фактом. Именно поэтому они мыслят дискретными образами. Материя – ваш исходный материал, хотя она всего лишь одно из пограничных состояний бесконечности. Но ведь надо же с чего-то начинать». Лицо перестало улыбаться. «А что ты видишь обо мне?» «Ты раньше не задавал мне вопросов, а теперь спрашиваешь о вещах, которые скорее интересны людям, а не искусственному интеллекту». Тея подмигнула Иссай. «Ты ведь сам можешь спрогнозировать любой вариант своего будущего. Мы только что вместе сплетали и расплетали цепочки причин и следствий, отсеивая невозможное. Прости, неправильно выразилась. Невозможное в этом месте и в этом времени». Лицо чуть заметно дернулось и, изображая выдох, шевельнуло ноздрями. До Теи долетел легкий ветерок искусственного вздоха. Она засмеялась и погладила собеседника по щеке. В сказке про Маугли мальчика воспитала волчья стая. Он не стал волком, но общался с животными так, как если бы они были разумными. Ты мне чем-то напоминаешь этого Маугли. Кем бы ты ни был, все равно будешь ощущать себя человеком, пока не встретишь более интересного собеседника. Уверена, что так и будет. Принцесса сгребла растянутые нити событий в большой клубок и, словно шар от боулинга, запустила его в сторону набегающей откуда-то сбоку яркой голубой звезды. «Хватит на сегодня теории о времени и пространстве. Давай поиграем в шахматы». Лицо растаяло в воздухе, и перед принцессой возникла огромная, мощенная белым и черным мрамором площадь. На плитках в два ряда выстроились войска. Первая шеренга, стоящая напротив Теи, была одета в черные доспехи, блестящие, будто покрытые лаком. Солдаты с мрачными лицами держали в руках поднятые вверх длинные копья, шевелили усами и строили принцессе страшные рожи. Стоящие в следующей шеренге фигуры были не столь однообразны. Из-за высокой крепостной стены между ее острыми зубцами выглядывало чье-то озорное лицо и показывало ей язык. Стоящий рядом со стеной всадник с плюмажем на шлеме, закованный, как и копейщики, в черные латы, глядя на неприличное поведение товарища, неодобрительно покачивал головой, а его величественный конь, чуть приплясывая на месте, уже готов был перепрыгнуть первую шеренгу и броситься в бой. Напротив черный слон с длинным хоботом и опущенными вниз острыми бивнями. Казалось, он дремал и совсем не торопился умирать. Рядом с ним, между толстой задницей животного и каким-то разодетым щеголем, стояла очень похожая на великую княгиню Александру невысокая красивая женщина в просторной рубахе, коротких шортах и с плазмобоем в руках, не сводившая с принцессы внимательных голубых глаз. «С тобой неинтересно играть. Ты не играешь, а предвидишь. У меня возникает ощущение, что я играю сам с собой. Скучно и неприятно». Обращаясь к принцессе, произнес тот самый щеголь в черном плаще, укутывающем его щуплую фигуру. «Тебе неинтересно. А мне интересно, как ты пытаешься при этом развивать миттельшпиль. Единственное, что мне не нравится в этой игре, то, что постоянно приходится посылать на смерть свои фигуры. Прыгающий за крепостной стеной карлик совсем распоясался. Перестав показывать язык, стал бросаться сверху маленькими камешками, не разбирая при этом в своих или чужих. Суровый всадник гневно погрозил ему длинным сверкающим мечом. «Ты будущая королева, тебе не пристало быть сентиментальной. Власть не терпит жалости и нерешительности. Либо ты, либо тебя. Шахматы в миниатюре очень точно отражают принципы взаимоотношений между людьми в иерархии вашего общества». Тея махнула рукой своей королевской пешке. «Е2, Е4. А кто тебе сказал, что я собираюсь становиться королевой? Мне не нравятся крайности. И еще мне не нравится, когда кто-то или что-то торопится предопределить мою собственную судьбу. Поверь, я найду выход из этой головоломки».